Глава 3. Они ехали уже с полчаса. Мария постановала, когда попадалась очередная колдобина, но скоро затихла на коленях у Кати. Усыпанная гравием дорога давно кончилась, и от грунтовой поднимался рыжий столб пыли. «Так нас засекут!» — Лиза кивнула Вере на пыль за машиной. Та взяла за плечо Риту. «Сворачивай к лесу на той развилке!» «Командирша, ты давно на фронте-то?» — поинтересовалась Нана. «С июня. А что?» «По всему видно, что командовать привыкла», — прищурилась, сплевывая пыль Лиза. «Раньше тоже рулила?» «Рулила. Капитаном в спортивной команде». «Она того, кажется, не дышит», — прервала их разговор Катя. Вера глянула на Евдокимову и обернулась к Рите. «Остановись, как въедем в лес». Виллис докатил до ближайших елей и остановился на обочине. Вера вынула из нагрудного кармана пудреницу и поднесла зеркало ко рту Евдокимовой. Стекло осталось чистым. «Умерла?» – прошептала Нана. Вера накрыла лицо лейтенантши шинелью. «Отмучилась». Тимофей вышел из машины, сел на подножку и закурил папиросу. Лиза тут же вырвала ее изо рта конвоира. «Ты чего, утырок? Совсем сдурел? Спалить нас немцам хочешь?» Она бросила окурок на землю и затоптала сапогом. Возмущенный Тимофей поднялся было, чтобы ответить обидчице, но Лиза приставила наган к его лбу, а Вера прижала сапогом к подножке машины его галифе. «Значит так, боец, твой конвой закончился. Или слушаешься, как все, или ляжешь рядом с ней». Вера кивнула на Евдокимову. Тимофей покосился на закрытое шинелью лицо, потом вытер рукавом нос и кивнул. Лиза убрала пистолет, и парень понуро сел в машину. «Ох, помрем мы тут все!» — вдруг запричитала Нана. «Заткнись!» — прошипела Лиза. «А то что, убьешь меня?» — не унималась цыганка. «Тихо вы! Мотор!» — остановила их Вера. Все прислушались. «Мотоцикл!» — прошептала Рита, а Нана перекрестилась. «Вот нам и хана!» Лиза проверила барабан нагана и обнаружила в нем два патрона. «Ну, двоих-то я с собой заберу». «Дай сюда! Заберет она!» — вырвала у нее пистолет Вера. Посмотрела на Евдокимову и обернулась к остальным. «Берем ее и сажаем за руль». «Как ты можешь? Это надругательство!» — начала была Катя. «Хватит ныть!» — оборвала ее Лиза, сходу понявшая мысль Веры. Вместе они усадили Марию за руль. Звук мотоцикла приближался. «Рита, запусти двигатель!» Рита послушно завела машину. Остальные девушки забрали консервы и оружие и отбежали в лес, укрывшись за зарослями папоротника. Вера быстро замела шинелью следы в дорожной пыли и присоединилась к остальным. Все прижались к земле, напряженно наблюдая за дорогой. Вскоре из-за поворота показался мотоцикл с двумя немцами. Вера сжала наган и оглянулась на своих. Катя кусала кулак от страха, совсем еще девчонка. Лиза грызла соломинку, на эту можно положиться, не из робкого десятка. Тимофей судорожно сглатывал слюну. Судя по всему, воробей не стреляный. Нана молилась, напряженно наблюдая за врагом. Странная девица. Одно слово — цыганская кровь. Мотоциклисты, завидев Виллис, остановились. Потом один слез и пошел к машине. Другой, передернув затвор автомата, принялся оглядывать кусты вдоль дороги. Первый, дойдя до Виллиса, ткнул Евдокимову автоматом. Тело Марии повалилось на соседнее сиденье. Убедившись, что девушка мертва, немец заглушил двигатель и махнул второму. Тот подъехал и остановился рядом. «Думаешь, она была одна в машине?» «Судя по всему, ехала от станции, пока была жива. Осмотри около дороги». Первый мотоциклист достал документы из кармана Евдокимовой. Другой подошел к краю дороги и, прислушиваясь, осматривался. Потом сделал несколько шагов к кустам, за которыми прятались девушки, и остановился в шагах в 10 от них. Вера взвела боек и прицелилась в немца. Тот еще какое-то время разглядывал деревья, потом высморкался, сплюнул и повернулся к напарнику. «Думаю, она была одна, двигатель работал. Иначе бы ее не оставили так сидеть». «Ладно, садись, проедем еще немного вперед, пару километров осмотрим. Потом вернемся». Немцы сели на мотоцикл и уехали дальше по дороге. Все выдохнули с облегчением. Лишь Катя мрачно проговорила. «Они еще вернутся». «В смысле?» «Они сказали, что собираются осмотреть пару километров, а потом вернутся». «Ты что, по-немецки понимаешь, что ли?» Подозрительно покосился на девушку Тимофей. «Я работала учительницей немецкого в школе», коротко пояснила Катя, ни на кого не глядя. Она не стала посвящать подруг по штрафбату, что настоящая фамилия ее вовсе не Шварцова, а Шварц, и что она из семьи потомственных, хоть и обрусевших немцев. А окончание фамилии в документах приписала сама, за что и поплатилась, попав в штрафники. «Иди глянь, что там?» — кивнула Вера Лизе. Та встала, вышла на дорогу. Посмотрела вслед немцам — пусто. «Что делаем?» — поинтересовалась Лиза. «Будем пробираться к мосту», — не отрываясь от карты, ответила Вера. «Из чего это нам задницу рвать? Нами родина подтерлась, а мы спасать ее?» — начала была Нана. Вера не стала отвечать на ее тираду, а спокойно процедила. «Если не взорвать мост, немцы замкнут кольцо, и все мы окажемся в окружении». «И как мы это сделаем без оружия?» — повернулся к ней Тимофей. Рита погладила погнутое ружье. «Тебе ж сказали, если отпилить ствол, то можно стрелять». «Чем отпилить? Пальцем?» «Ну уж пилу-то мы найдем в ближайшем поселке», — Лиза, привалившись около Веры, ткнула в карту. «Вон, неподалеку какие-то строения есть». Вера вытащила соломинку изо рта Лизы и измерила расстояние на карте. «Если по прямой, то до них 5 км». Нана взяла из мешка 2 банки тушенки. «Не, девки, вы как хотите, а я Паш. Я лично навоевалась по горло». «И куда это ты собралась?» — усмехнулась Лиза. «Ой, да как выйду за линию фронта, поминай, как звали. Если мост захвачен, не выйдешь». Лиза посмотрела в сторону дороги. «Да и потом, вашего брата, цыган, немцы не больно-то жалуют. Поймают, вздернут и глазом не моргнут». «Тихо!» — оборвал их Тимофей. «Возвращаются. Ну что, может, все-таки мочканем гадов?» На дороге снова показался мотоцикл. Вера отрицательно помотала головой. «Мочканем, но не сейчас». Мотоциклисты проехали мимо. Вера встала. «Все, идем». «Так, может, на машине?» Кивнула на Виллис Рита. «Там 0,5 бака горючего». Немцы видели машину и труп. «Если уедем, они вряд ли подумают, что труп ожил и уехал, и будут искать, кто угнал машину. Да и потом по прямой тут путь короче». Она сверила по карте направление. «Выдвигаемся». «И что, даже не похороним ее?» Катя посмотрела на Евдокимову. «Не по-людски как-то». «Тебе сказали, нельзя», отрезала Лиза и взвалила на плечи Тимофея рюкзак с консервами. Вера повела отряд вдоль леса. Если обнаружат, всегда есть шанс скрыться. Немцы в чащу не суются. Сначала шли молча, но вскоре заскучавшая Лиза, выбрав конвоира целью для своих насмешек, принялась расспрашивать парня. «Тебе сколько лет-то, герой?» 18. «Ишь ты! А что вертухают у тебя? С пеленок записали, что ли?» «Папин свояк взял к себе. Он в ГПУ работал». «А, ну понятно. Потомственный, значит». «Да не, родителей басмачей убили. Вот и перевез к себе». «Сиротка, значит?» «Завязывай, Лис», — окликнула ее Вера. «А я что? Я ничего. Просто выяснила. Брательник по несчастью нарисовался». «Какой еще брательник?» — обернулся к ней конвоир. «Я тоже без родичей. Детдомовская». Лиза сочувственно похлопала парня по плечу. «Как отец помер, соседи комнату забрали, а меня в приют». «А мать?» — поинтересовалась Нана. «Я ее почти не помню», — пожала плечами Лиза. Тут раздался звук приближающегося самолета. Вера обернулась. «Все в лес! Живо!» Они забежали под деревья, но самолет пролетел и скрылся из виду. Решено было устроить привал. Лиза принялась перематывать портянки, продолжив при этом свой допрос. «А тебя, Нана, откуда в штрафнике определили?» «С хлеборезки». «Проворовалась?» «Крошки домой с поддона забрала». Лиза повернулась к Вере. «Слышь, спортсменка, а тебя за что?» «За достижение», — отрезала Вера. Ноги гудели, и она тоже сняла сапоги. Девушка прислонилась спиной к березе и прикрыла глаза. Она хорошо помнила тот солнечный день, когда проходили соревнования по стрельбе из лука. При последней попытке стрела Веры угодила в десятку, а соперница попала лишь в 8. Потом была музыка и аплодисменты. Вера стояла на верхней ступени пьедестала, а из рупора раздалось. «И, наконец, золотую медаль по спортивной стрельбе из лука получает Вера Репнина, общество «Спартак». И вот на шее у нее уже золотая медаль на алой ленте. Вере дарят кубок и букет цветов. Она оборачивается, поднимает цветы и машет в сторону трибун. Ее короткая юбка развивается на ветру, едва прикрывая стройные бедра. Играет спортивный марш. Откуда тогда Вере было знать, что из правительственной ложи за ней пристально наблюдает большой любитель спорта товарищ Берия? Он сразу выделил ее из всех. Стройная фигурка, грудь, опять же, не такая большая, как у его жены Нины, а как бутон, в меру, как надо. Он выпивает лимонад, стоящий на столике рядом, очень жарко. Он утирает рот платком и поворачивается. Возле кресла тут же вырастает фигура заведующего спортсектором Харченко. Берия кивает на Веру. «Хорошая девушка. Я бы хотел ее поздравить лично». «Конечно, товарищ Берия, все устроим». Вера улыбается, обнимается с призерами второго и третьего мест. Берия смотрит на нее и уходит с трибуны. Потом Харченко бежит в женскую раздевалку. Спортсменки охают и в смятении принимаются спешно прикрываться. А он деликатно поднимает папку, делает вид, что отгораживается от обнаженных тел, идет между лавками и шкафчиками, приговаривая: «Молодцы, девчонки! Я быстро! Мне по делу!» Смущенно улыбаясь и кивая, Харченко приближается к Вере и кладет руку на дверцу ее шкафчика. «Мои поздравления, Верочка!» «Спасибо! Тут такое значит дело! Победителей хочет поздравить руководство страны! Лично! Одним словом, будь готова к 7, за тобой заедет машина!» «Хорошо. Ну и это, наведи марафет. Ну ты понимаешь». Вера смотрит на него, поднимая брови. Харченко немного смущается, но продолжает. «Ну, чтобы выглядеть празднично». Черная машина подъезжает к особняку Берии. Водитель открывает дверь, Вера поднимается по ступеням. Горничная берет у нее плащ и ведет девушку в гостиную, обставленную ореховым гарнитуром. Откуда-то сверху доносится музыка, кажется, Шопен. Бьют огромные часы, следом скрип двери и шаги, приглушенные ковровой дорожкой. И вот на пороге комнаты Берия. «Ну, где наша чемпионка?» Вера улыбается. «Здравствуйте». Берия указывает на кожаный диван, предлагая присесть. «Прошу». Вера садится. Берия берет колокольчик и звонит. В дверях сразу появляется горничная. «Ниночка, шампанского». «Ой, что вы, мне нельзя, у меня диета», — пугается Вера. «За победу! Один раз можно, я разрешаю!» Горничная приветливо кивает и исчезает. Берия подсаживается к Вере. «Знаешь, я слежу за талантами в спорте и искусстве, и хочу, чтобы они ни в чем не нуждались, ни в питании, ни в одежде». При последних словах Берия кладет руку девушке на колено, и его очки призывно сверкают. «Это здорово, что руководство страны заботится о нас». Вера садится, положив ногу на ногу, вынуждая Берию убрать руку. Тот, посмеиваясь, откидывается на диване и заводит руку за спинку так, что она оказывается заверенными плечами. «Надо создавать все условия, чтобы молодые люди раскрывались и поднимали уровень советского спорта». Когда горничная поставила шампанское и бокалы с конфетами на поднос и собиралась идти в комнату, послышались голоса на повышенных тонах, звук пощечины, дробный топот приближающихся женских каблуков. Дверь распахнулась, из нее вылетела раскрасневшаяся Вера. Она схватила плащ с вешалки и устремилась к выходу. Горничная осторожно заглянула в гостиную. Берия рассматривал расцарапанное лицо в зеркале, ругаясь по-грузински. Приказ о переводе в штрафники догнал Веру уже на фронте, куда она пошла добровольцем. Лаврентий Павлович не забыл строптивую спортсменку.